Сейчас Роберта занимается всем тем, в чем, по ее прежнему мнению, у нее не было ни капли таланта. Это стало возможным благодаря пониманию и принятию своего способа самовыражения в каждом виде творчества. Точно так же и с пением. Ее естественный голос подобен пению ангела. Но когда она подражает другим, вы слышите стон умирающего кита. Вот именно. Вот что останавливает людей в поисках радости. Они боятся, что их способ самовыражения не будет принят, а, возможно, у них даже и ничего не получится. И это ведет лишь к сумятице. Ну, помнишь парня, которому говорили, что ему никогда не стать комедийным актером, пока не вылечится от заикания? Конечно, ответил я со смехом. Если бы не его заикание, то не быть бы ему таким смешным артистом. Это придает колорит всему, что он произносит. Ага, значит, ты понял. Нет, не понял. Ну, как ты там говори? А, вот оно. Если чувствуешь раздражение, значит, внутри засела какая-то проблема. Чтобы ее разрешить, сначала надо найти и опознать. Я закурил. От общения с ним у меня разболелась голова. Создание книг приносит тебе столько радости, что ты просто купаешься в ней. Ты пишешь в своем уникальном стиле, но тебя раздражает неумение писать грамотно. Однако это можно просто сравнить с заиканием. Это характерная особенность твоего уникального стиля. Дойдет ли когда-нибудь это до тебя сквозь толстые черепные кости? Было похоже, что его зацепило за живое. А терпением лепреконы, видать, не отличаются. Перед тем, как ответить, я на секунду задумался. Умеют ли лепреконы плавать? Да, согласен. Порой мне кажется, что создание книг – самое радостное занятие. Но почему-то оно сильно утомляет. Порой после десятка минут над книгой приходится восстанавливаться 2 дня. Что подтверждает тот факт, что это не мое призвание, иначе я бы ощущал прилив радости и энергии, отчего хотел бы делать это снова и снова. Пробовал ли ты разбираться в том, почему не нравится писать книги? Да, мне тесно в узких рамках, принятых в издательском бизнесе. Все должно быть подогнано под шаблон. Нельзя начинать предложение с союзов «а», «и» и так далее. Какая разница, если написанное имеет своего читателя? Даже если текст интересен лишь одному автору, что с того? В любом случае, нужно позволить тексту оставаться в том виде, в котором он появляется. Вы же не исправляете ошибки в картинах Ван Гога. К чему же тогда делать то же с авторскими текстами? Это такая же форма самовыражения, как рисование, а потому имеет право на то, чтобы остаться в первозданном виде. Вот что лишает меня радости. Вот от чего я раздражаюсь каждый раз, когда сажусь писать.